Глава 44. София. Я просыпаюсь от того, что звенит мой телефон, который лежит на прикроватной тумбочке. Не понимаю, как он там очутился, но на звонок подруги я обязана ответить, потому что очень переживаю. «Леся, с тобой все в порядке? Где ты?» «Сонечка, я должна уехать на неопределенное время и не вернусь в ближайшее время. Так что тебе придется найти своей бабушке другую подружку». Я не сразу поняла, что на мои вопросы Леся не ответила и не понимаю, почему. «Тебе помощь нужна?» «Нет, я сама разберусь и, надеюсь, приеду к тебе в гости и все расскажу. Не стоило убегать и прятаться, это на меня не похоже, но так рада, что прожила эти несколько недель с тобой. Ты ведь снова не исчезнешь? Мой номер всегда будет доступен для твоего звонка. Я буду звонить тебе часто-часто. Надеюсь получить приглашение на скорую свадьбу». «Ну, пока я не готова ответить на этот вопрос. Но буду очень по тебе скучать. И я буду. Пока. Целую». С грустью смотрю на потухший экран и размышляю о том, что если у Олеси все сложится, то мы будем видеться очень редко. Почти уверена, что ее олигарх очень много ездит по миру и в России бывает редко. Конечно, есть множество средств видеосвязи, но к холодному экрану не прижмешься теплой щекой. Слышу какую-то возню за дверью, словно в мою комнату кто-то ломится, а его не пускают. Вот только гостей мне не хватало после таких приключений. Мне бы зубы почистить и умыться, может, полежать в теплой ванне, благоухающей цветами. Видимо, не суждено. Вылезаю с кряхтением из кровати, словно старая бабка, и распахиваю дверь. С недоумением вижу в коридоре Варю, которая что-то шепотом высказывает Льву, а он таким же шепотом посылает ее куда подальше. Увидев меня, лицо Вари расцветает улыбкой, а Лев, наоборот, хмурится. «Прости, я хотел, чтобы ты еще поспала, но это требует с тобой поговорить». «Как ты вовремя, София! Я почти послала его в соседний городок за хлебом!» Она показывает сухому язык и, подбежав ко мне, крепко обнимает. «Ты как?» «Еще не поняла». «Лев, сделай нам кофе, пожалуйста!» Варя смело приказывает сухому, не обращая внимания на убийственное выражение его лица. «Соня, если хочешь, я спущу ее с лестницы». «Все хорошо, Лев. Нам действительно нужно поговорить». Беру Варю за руку и провожу в свою спальню, не обращая внимания на гневный взгляд сухого. Только закрыв дверь и убедившись, что нас никто не слышит, Варя тихо хихикнула, добавив: «Он еще не привык, чтобы им командовали». Ее тихий смех заразителен, и она действительно права. Поэтому улыбаюсь в ответ, сажусь на кровать и хлопаю ладонью по постели. Варя поняла намек и примостилась рядом. Порывисто меня обняла и затараторила в своей обычной манере. «Прости меня, София, это все из-за меня, но так многое нужно было учесть, чтобы все были не только живы, но и счастливы. Я почти не спала, муж со мной не разговаривает, но я решу эту проблему». «О чем ты говоришь?» «София, я правда вижу будущее. Это не шутка. У меня есть дар. Или проклятие. Еще не решила». «Ты знала, что так произойдет? Где-то в глубине души я что-то такое давно подозревала. Но так сложно поверить. А еще я перестала видеть твою и свою смерть. И еще много других. Об этом я никому, кроме тебя, не говорила». Сначала мне хотелось обидеться или что-то в этом роде. А потом я вижу искреннее беспокойство и раскаяние в глазах Вари, полных слез. Вижу черные круги под глазами и морщинки, которых не должно быть в 20 с небольшим лет. Если она действительно видит будущее, это же ужас. Врагу не пожелаешь. Не знаю, что сказать. Позволь мне исправить свою вину. Тебе многое пришлось пережить, но благодаря этому несколько человек обретут свое счастье и будут живы. Ты знала о похищении?» Варя морщится, словно ей больно, вытирает со щеки слезинку и неохотно кивает. «А еще я знаю, что Сухой больше никогда не причинит тебе боли. Всю свою жизнь он будет сдувать с тебя пылинки, холить или леять, словно ты величайшая драгоценность в его жизни. Я это очень четко вижу». «Я еще не приняла окончательного решения. Встаю с кровати, не могу сидеть. Обнимаю себя руками и начинаю нервно ходить по комнате из угла в угол. Варя беспомощно пожимает плечами. Я вижу оба варианта. Он просто будет рядом при любом твоем решении. Защищать и оберегать. Просто знай это». «Как же сложно». Подхожу к окну и смотрю красивую панораму укрытого снегом города. Чувствую, словно на меня давят. Она сговорилась со львом. «Нет, не сговорилась, клянусь. Я его вообще недолюбливаю. Сухой на самом деле тебя недостоин. Ты умница и красавица, а он поломанный жизнью ветеран с кучей неизлечимых неврозов. Вот теперь я действительно поверила. Оборачиваюсь, чтобы недоверчиво спросить. Ты и мысли читать можешь? Как же ты еще не свихнулась? Семья, друзья, любимый человек меня окружают коконом из любви и поддержки. Больше никогда не говори о льве плохо. Мне это не нравится». Варя снова хихикает, и я понимаю, что попала в ее ловушку. Открываю рот, чтобы возмутиться, но в этот момент дверь без стука открывается и входит лев. В его руках поднос, на котором стоят две чашки с кофе. Удивительно, что он послушался. Я к нему, такому заботливому, еще не привыкла. Тем более зная, как он к Варе относится, я бы на ее месте не притронулась к чашке. В ответ на мои мысли Варя смеется, но ничего не говорит. «Предлагаю устроить праздник в честь благополучного разрешения всех проблем. Давайте соберемся хорошей компанией и отметим». Варя вопросительно переводит взгляд с меня на льва. «Я обещаю, что будет весело, и вы не пожалеете». «Сомневаюсь». Лев ворчит и пожимает плечами. «Как София решит, так и будет». «На самом деле, мне уже нужно бежать». Варя снова торопливо меня обнимает и шепчет на ухо. «Расскажешь мне потом, как ты умудрилась так быстро сделать из него подкаблучника. Мне очень нужны пара советов, потому что у меня не получается провернуть такое со своим мужем. Он командует мной, как самый настоящий генерал. Мы остаемся вдвоем у меня в спальне, и я вдруг застеснялась. Беру чашечку с кофе и делаю маленький глоток. Какой божественный аромат и лавандовый сироп. Где лев взял лавандовый сироп? Загадка. Нам надо поговорить, София». Лев медленно ко мне приближается, и я задираю голову, чтобы посмотреть в его светлые глаза и увидеть там целую вселенную чувств. Ставлю кофе на тумбочку дрожащей рукой, потому что не уверена, что не пролью горячий напиток на себя. «Говори», — шепчу из последних сил, потому что мое единственное желание — заняться с ним любовью и чувствовать его нежные поцелуи каждой клеточкой своей кожи. Как хорошо, что он не может читать мои мысли. «Позже», — хрипло отвечает лев, и я с возмущением стукаю его ладошкой по каменной груди. Лев смеется, ловя мою руку и прикладывая туда, где часто-часто и громко колотится его сердце. Словно он очень сильно нервничает. «У тебя все на лице написано, София. Это меня безмерно радует, но хочу, чтобы ты знала. Можешь сколько угодно держать меня в подвешенном состоянии, и я тебя никуда не отпущу. Никогда. Ты понимаешь?» В горле настолько пересохло, что в ответ я могу только беспомощно кивнуть. «Я обещал самому себе принять любое твое решение, София». «Хорошо». Откашливаюсь чтобы появился голос. Встаю на цыпочки, обнимая крепкую шею, чуть наклоняя его голову и почти шепчу ему в губы. «Мне есть что тебе сказать, Лев. Первое, я люблю тебя». Он на миг закрывает глаза, словно от облегчения, и его кривая, счастливая улыбка почти разбивает мне сердце. «Раз есть первое, значит, есть второе?» «Да, займись со мной любовью немедленно».